Пятый тренер, специализирующийся на тяжелом пехотном оружии, был настолько похож на одного его знакомого полковника не только внешне, но и по повадкам, что невольно закрадывалась мысль, что кто-то из программистов скопировал знакомого человека, то бишь того самого полковника. Этот клон обучал владению разными копьями, алебардами, бердышами, как в строю, так и в индивидуальной схватке. Он так и не понял, почему и как сумел заработать бонус. Вроде бы ничего особенного не показал, просто выполнял все команды. Спецнавык «Железный строй», дающий преимущество в обороне, атаке и наборе опыта отряду, где он лидер, пока не очень большое преимущество, но при прокачке этот навык не имел цены. Осталось еще собрать отряд. Перспектива, конечно, отдаленная, но он не собирался всю свою здешнюю новую жизнь быть волком-одиночкой, хватило в прежней. Так что будет отряд, дом, все будет. И наконец последний тренер, самый экзотичный из всех, оказавшийся орком, самым настоящим, чистокровным, татуированным, клыкастым громилой. Тут художники и разработчики превзошли сами себя. Орк чувствовался по-настоящему чуждой нечеловеческой расой. Тем не менее обучение прошло нормально, не хуже, чем у других наставников. Метательное оружие было представлено разнообразными метательными железками типа метательных топоров и копий, сюрикенов, ножей, специальных булави, совсем уж экзотики вроде индийской чакры, африканской молнии или китайской гатани. Конечно, все это оружие здесь называлось по-своему, но суть его применения не менялась. Разбойничье оружие было представлено в основном разнообразными кистенями и ножами, но были и кастеты, специальные топорики, похожие на томагавки, дубинки с палицами и другие более редкие экспонаты. Пришлось на время обучения смириться с дебафом на железо. Орк оценил его способности к метанию, да и ножевой бой у него был поставлен неплохо, несмотря на то, что эта дисциплина инженеру даже военному не очень нужна. Дополнительным спецнавыком стала способность метать ножи на более далекое расстояние. Может и пригодится. После того, как он овладел последним воинским навыком, ему пришло два сообщения. Поздравляем! Вы овладели всеми начальными воинскими навыками. Награда: получен уровень. Задание «Особое отношение учителей воинской школы 2» выполнено. Вы удивили своими навыками 5 из 6 учителей воинской школы. Награда: очки опыта, короткий бронзовый меч, класс простой. Небольшое облачко сгустилось перед ним и медленно опустилось на землю. Через мгновение там лежал короткий клинок, напоминавший глади римских легионеров. Взял в руку, взмахнул, нет, рубить им точно не стоит, хотя заточенное лезвие и позволяло. Колющие удары получались гораздо лучше и вообще неплохое оружие для ближнего боя. Остаток недели был посвящен подготовке к выходу во внешний мир. По уму следовало еще посидеть в форте, потренироваться, почитать книги, поработать в мастерских, но сидящие в одном месте шило толкало вперед в лес, точнее в великий лес, чье освежающее дыхание чувствовалось даже здесь за стенами форта. Первым делом оприходовал поднятые уровни. Распределил 2 воина и 2 в мага. Очки первичных характеристик распределил поровну, в ловкость и выносливость. Поднял навык боевого транса и медитации, а также щиты и доспехи. Остальное вложил в скорохода. Из магии вложил в максимально усиленную лечилку. Взял способность «Чувство магии», позволяющие на расстоянии ощущать магию. В городе, где магов много, почти бесполезные умения. Но в диких местах эта способность заранее позволяла определять присутствие магов и работающих заклинаний на расстоянии. Прочитал, какие успел, книги. Получилось поднять по одному пункту харизму, интеллект и мудрость. Еще удалось получить навык травничества. К сожалению, не удалось изучить ни одного рецепта. По какой-то причине в форте не было своего лекаря, что на взгляд Дримма было не очень разумно. Но не он здесь начальник, и пока что навык лежал мертвым грузом. Со скидкой приобрел знание еще одного языка, эльфийский, самый распространенный после общего. Теперь, владея 2 самыми понимаемыми языками этого мира, можно было не бояться остаться непонятым. Тренировки позволили уложиться полученным знания, приемы стали не такими механическими, и действия стали более свободными, к тому же чем чаще практикуешь умение, тем быстрее оно растет в уровне. Отдельной темой стала подготовка снаряжения, поскольку в средствах он был ограничен, то в лавке покупал не очень много. Основным источником снаряжения стал гарнизон. Нет, он не воровал. Нужные ему вещи и припасы частично сам изготавливал в мастерских, особенного учета материалов там не велось. Отношение к нему было благожелательное, поэтому ему разрешали пользоваться как материалами, так и оборудованием, иногда местные мастера помогали в работе над снаряжением. Другую часть снаряжения приобрел благодаря заданию разобрать старые складские помещения. Ждущие проверки начальство приказало выбросить и уничтожить хлам из нескольких заброшенных помещений склада, чем он и занялся. Что не выбросил или оставил для себя, то продал, хоть и за небольшие, но все же деньги. Так кузнецам в городке ушло. Сверхом загруженная тачка обрывков кольчуг и мятых элементов доспехов, почти полный бочонок ржавых наконечников арбалетных болтов, ржавый же длинный меч из железа, но элитного класса, немного лома непонятного происхождения, несколько медных шлемов, явный трофей, поскольку на человеческую и близкую к ней по форме голову они явно не налезут, и каменный нож с бонусами для некромантов. Кучу всякого деревянного хлама отволок к гарнизонным мастерам в благодарность за помощь. В лавку при гарнизоне продал несколько стопок глиняных тарелок, совершенно целых, только нужно было протереть пыль. Всего на этом получилось заработать 5 серебряных монет с мелочью. Себе также оставил немало. Например, найденный там старый тяжелый арбалет после замены тетивы и некоторых деталей стал вполне работоспособным, болты к нему изготовил сам, древки выточил и насадил на них наконечники из уже упоминаемого бочонка, всего взял с собой 50 штук. Футляр для болтов пришлось покупать в лавке. Другим предметом снаряжения стал большой пехотный щит, редкого класса, неожиданно легкий для своего размера, окованный сталью по краям с стальным умбаном в центре, дающий плюс 2 к силе и плюс 1 к выносливости. Его не пришлось как-то переделывать или ремонтировать, несмотря на то, что тот очень долго пролежал под грудой разнообразного хлама. Обзавелся и доспехом, тоже, видимо, трофейным, лемеллярным панцирем из конских копыт, как сказали в мастерских, помогая с ремонтом. Такие панцири носят степные орки, очень далеко отсюда, такой панцирь по прочности не уступит железному, но гораздо легче. Также у него появился кожно-войлочный шлем с медным наносником и кожаные же поножья. Кроме костяного панциря оставил себе и другие изделия из кости, а именно 6 тонких легких костяных ножей, все того же орочьего происхождения. Перевязь для них ему сшила Мелита. Иметь один короткий меч для ближнего боя казалось совершенно недостаточным. Поэтому занялся изготовлением оружия. Нет, он вполне мог позволить себе купить пару видов оружия простого класса, кошелек уже позволял, но так казалось интересней. Первым стало копье, благо опыт изготовления уже был. Вырезал древко, отделал пятку медью, под руководством кузнеца подправил старый кухонный тесак, наточил его с двух сторон и насадил на древко, закрепил медной проволокой. Получилось неплохое оружие, внешне неказистое, но по боевому применению самое оно. Копье было не слишком длинное, но и не короткое, достаточно легкое, чтобы в случае нужды метнуть его, лезвием можно было и рубить, и колоть, даже пяткой нанести удар. В паре со щитом и мечом, неплохой комплект, по крайней мере древние римляне с таким же комплектом вооружения захватили полмира. Вторым оружием стал кистень, деревянная рукоятка, достаточно гибкая и в то же время прочная веревка, каменный шар размером в 2 его кулака. Пришлось изощряться из-за неприятия железа, иначе бы веревку заменила железная цепь, а шар был бы опять же железный с залитым внутрь свинцом, но и так получилось неплохо. Все остальное, разные мелочи, необходимые в походе. Сухари, соль, немного пшена, приправы взял на кухне гарнизона, жареную курицу и лепешку в дорогу на первое время ему испекла Мелита. Вообще прощание с Мелитой оставило странное чувство, было видно, что ей действительно грустно расставаться, но в то же время в глазах почему-то иногда мелькало облегчение. Может быть, удалось заметить, потому что у него самого нет-нет да и мелькало в мыслях нечто подобное. Вроде бы Мелита его и устраивала и как женщина, и как хозяйка, и просто общаться с ней было приятно, но первая страсть прошла, а более глубоких чувств не появилось. Так что хорошо, что они на время расстаются, он еще вернется сюда, и тогда все будет видно с отношениями. За все время всего один раз увидел другого игрока, эльфа. Он появился также в конюшне, и сразу не теряя ни минуты кинулся к воинской школе. Надримма как раз в этот момент занимавшегося покраской храмовых дверей не обратил никакого внимания, видимо сочтя неписью. Потом устроился в казарме, но не ночевал там, а сразу вышел в Реал. На следующий день этот шустрый эльф закончил обучение и ни с кем ни то что не попрощавшись, но даже слова никому не сказав, чуть ли не бегом покинул крепость. На местных смотрел как на пустое место. Даже если он играет, то с таким отношением явно невозможно получить удовольствие от игры, зачем тогда все это нужно, непонятно. Местные казались ближе и попонятнее, чем этот пришелец Игрун. Так что у Дримма не возникло ни малейшего желания пообщаться с этим бегунком, пусть бежит дальше. И вот он стоит на опушке леса. Позади остались поля, фермы, форт на холме и городок, где он так хорошо проводил время. Впереди неизведанные пространства серединного мира и приключения. Поют птицы, щекочут нос лесные запахи, на коже ощущается дыхание огромного организма под названием лес. Что бы ни получилось впоследствии, он не будет жалеть. Впереди начинается жизнь. Вторая часть. Часть вторая. Глава восьмая. Великий лес. Ничейные земли. Нахоженная тропа осталась позади вместе с последними вырубками. Видно, как постепенно лес затягивает проделанный разумными проход. Еще можно разглядеть утоптанные до каменной твердости участки тропы, старые костровища, знаки выжженные на деревьях, но делать это все труднее. Как рана затягивается, так и лес постепенно стирал следы чужого присутствия. Где не справлялась трава, там прорастали корни кустарника или молодых деревьев, взламывая мертвую почву, разрыхляя ее, раскидывая камни кострищ, укрывая листьями, ими же удобряя и в конечном итоге возвращая все к первичному состоянию до вмешательства. Единственно вырастить таких же великанов, как растущие вокруг тропы деревья, он, лес быстро не мог, и пока что еще можно было понять, где находилась тропа. Такая почти исчезнувшая тропа тянулась на два дня пути до Птичьего озера и заброшенного поселка на нем. Озеро называлось Птичьим из-за огромного количества птиц, кормящихся на нем. Потом прямо и слева от него тянулись болота, как Дримму сказали, на месяц пути. Справа из озера вытекала речушка, бегущая до самых предгорий Гоблинских гор. По полученной информации, речка была небольшой, иногда мельчавшей чуть ли не до ручья, но с проходимыми берегами и не разветвляющейся. Поэтому вполне годилась в качестве ориентира путешественников. Пока дорога напоминала выход на пикник. Птички поют, солнышко греет, ну и так, далее. Оружие, навешанное на него, казалось лишним и ненужным. Разве что копье пригодилось в качестве посоха. По пути пару раз проходил сквозь малинник и, конечно, не удержался, нарвал и наелся невероятно крупные и изумительно вкусные ягоды, а также положил про запас веток и листьев для чая. Вообще малинники, любимое место кормежки медведей, пасущихся там как коровы, так что каждый раз он заранее готовился к встрече с этими милыми зверушками, но ни разу даже следов не увидел. На глаза также попадались другие ягоды и грибы, но незнакомые, поэтому собирать их не стал. Мирная и совершенно спокойная прогулка, разве что чем дальше, тем труднее стало находить дорогу сквозь кустарник, но это совершенно не могло испортить настроение. Примерно за час до наступления темноты принялся готовить привал. Кстати, пришлись камни старого кострища, на месте самого кострища давно уже росло молодое деревце, но старые камни вполне сгодились. Натаскал хвороста, сложил временный очаг. Два камня и положенный на них щит образовали стол. Над костром подвесил котелок с отваром малины, на столе устроились курица, лепешка и кучка ягод на десерт. С аппетитом поел, выпил горячего, немного посидел, наслаждаясь ощущением сытости, и принялся готовиться к ночлегу. Подсобрал еще дров, закопал куриные кости подальше от лагеря, вырубил несколько кусков колючего кустарника и растянул их на воткнутых вокруг стоянки ветках, положил в костер, понизу, несколько толстых и влажных поленьев, убедился, что оружие под рукой, накрылся одеялом с каткой и тут же уснул. Утром проснулся от солнечного зайчика, пробившегося сквозь листву и пощекотавшего его по глазам. Костер практически прогорел, солнце стояло высоко, видимо, он заснул крепче, чем нужно, и проспал дольше, чем рассчитывал, но переживать по этому поводу не стал. В душе царила эйфория, тело было полно сил. Не стал разжигать костер, а наоборот забросал его дерном. Потом пару часов разминался, потренировался с копьем и кистенем, привыкая к ним. С копьем получалось лучше, кистень пока не давался, нет, усвоенные навыки работали, он знал приемы, но делал их механически и заторможенно, в бою это может сказаться. поужинал холодными остатками вчерашней лепешки и курицы, допил отвар и двинулся вперед. Весь день шел по тропе, не отвлекаясь ни на что, рассчитывая к вечеру выйти к озеру. Идти становилось все труднее, подлесок становился гуще, иногда приходилось буквально прорубать себе путь копьем. Кое-где кустарник был слишком легкий, чтоб его рубить, но удавалось продавливать его щитом, а в нескольких местах пришлось сложить вещи и помахать небольшим топориком, купленным в лавке для подобных бытовых случаев. До озера в этот день он так и не добрался. Лагерь устроил в большом кусте колючек, вырубив проход и небольшое пространство внутри. Защита более надежная, чем вчера, поскольку куст не только прикрывал его с боков, но и сверху, да и слой колючек, который пришлось бы преодолеть гипотетическому противнику, был гораздо толще. В проходе расположил свое копье, поставил его на рогульку и чуть прикопал. Поужинав сухарем с водой, костра решил сегодня не разводить, завалился спать. Ночью проснулся, непонятное ощущение. Ничего не слышно и не видно, в лесу обычные ночные звуки, но он точно знал, что кто-то большой и агрессивный есть снаружи. Некоторое время тихо лежал и прислушивался, даже пробовал принюхаться, безрезультатно. На зрение здесь полагаться не стоило. Да, благодаря расовым особенностям он видел в темноте неплохо, но вокруг было слишком темно даже для его нового зрения. Раскинувшиеся деревья пропускали мало света, да и кустарник вокруг из-за своей густоты почти ничего не давал рассмотреть, даже днем, что уж говорить про ночь. Неожиданно проход что-то загородило, схватился за кинжал, прежде чем успел вытащить, тень исчезла, единственное материальное доказательство, что ему не почудилось, легкий, тухловатый запах, запах гнилого мяса. Ощущение присутствия не ушло, а наоборот усилилось. Дрим чувствовал, словно сам был неизвестным зверем, недовольство и желание добраться до хитрой добычи, спрятавшейся в кусте, и нежелание портить шкуру на острых, приставучих колючках. Ощущения были настолько сильными, что Дрим едва не растворился в них, лишь в последний момент сумев немного прийти в себя. В голову пришла мысль: раз он так чувствует эту тварь, то может быть и она сможет его почувствовать по обратной связи. Напрягся и стал транслировать свои мысли, что он опасен, только и ждет, что к нему кто-нибудь залезет, чтобы съесть неосторожного, что его мясо неприятное на вкус и ядовитое. Неизвестно, что из этого подействовало, но подействовало, он будто сам был зверем, и почувствовал, что тот теряет к нему интерес и удаляется. Теперь стал слышен легкий шорох, видимо, животное не считало нужным больше скрываться. Заснуть удалось только под утро, да и то чутким, осторожным сном. Утром, хотя и не было ночного чувства опасности, выбирался осторожно, выставив копье и прикрывшись щитом. Облазил всю поляну с окрестностями в поисках следов, ничего не нашел. Только в конце поисков, на самом видном месте, над проходом в его убежище, нашел клок черной шерсти, который он не заметил сразу, потому что тот располагался выше человеческого роста. Он как бы выпал из его поля зрения. Дрим оглядывал верхушки деревьев на случай опасности, искал следы на земле, а висящий на самом видном месте клочок просмотрел, опознание выдало, шерсть черного тигра. Из прочитанной в гарнизонной библиотеке книги эта тварь ему была знакома. Животное размером с лошадь, очень быстрое, с частичным иммунитетом ко многим видам магии. С его небольшим уровнем столкновение с таким существом несомненно закончилось бы смертью. Но почему-то ему повезло, и что это были за ощущения? Ведь он как-то сумел отогнать, вернее сделать так, что оно потеряло к нему интерес. Нужно попробовать вызвать это снова, ведь ни слух, ни зрение не давали никаких сигналов, а непонятное чувство помогло ощутить опасность. Сел, сосредоточился, вспомнил вчерашние ощущения и попробовал почувствовать что-нибудь. Первые полчаса ничего не происходило, а потом как плотину прорвало. Ощущения были довольно необычные и, кажется, даже сильнее, чем вчера. Он ощущал все живое на несколько метров вокруг. Птиц, ужа, заползшего под корень ближайшего дерева, недовольных грызунов, сок медленно текущий по деревьям и многое другое невыразимое словами. Выскочило сообщение: развивая навыки общения с лесом, вы приобрели способность голос леса первого уровня. Понятно. Посмотрел настройки, пункты, отвечающие за общение с лесом, выросли довольно значительно. Видимо, ночное происшествие как-то активировало их, а повторная попытка позволила приобрести эту способность. Чудно, но что делать с самим тигром, ведь он может вернуться в самый неподходящий момент. Вообще, по книге, эти тигры обитали в самом центре Великого леса, а это довольно далеко отсюда, несколько сотен километров. Ладно, сделать ничего нельзя, тигр с такой же легкостью настигнет. Если пойти назад, так что продолжу дорогу и буду надеяться на вновь обретенную способность, а также на оружие и магию. Через полтора часа, миновав пару ручьев и продравшись сквозь особенно густые ивовые заросли, наконец-то увидел большую водную гладь. Великий лес. Птичье озеро. Это не птичье, а какое-то лягушачье озеро. Массы квакт раздражали, казалось, они были везде. Прыгали, лезли под ноги. Поссать и то было нельзя спокойно, очередная зеленушка либо прыгала вокруг, отвлекая мельтешением, либо, подкравшись сзади, душераздирающе квакала в самый интересный момент. Они были в воде, на земле, казалось, и в воздухе тоже они, по крайней мере так казалось, прыгали они очень далеко и высоко. Ночью было хуже, их совместное творчество было невозможно переносить, казалось, лопнут барабанные перепонки. Понятно, почему здесь так много птиц. Столько корма. Болота рядом порождали из себя все новые и новые полчища квакающих попрыгунчиков. Вчера, выйдя из леса, долго любовался открывшейся картиной. Озеро, как из сказки или передачи о дикой природе, довольно большое, противоположный берег лишь едва-едва виднелся вдали, небольшая кайма кувшинок у берега и то не везде, стаи птиц то садившиеся, то взлетавшие или просто плывущие. У левого берега, там где было больше кувшинок и осоки, множество цапель и пеликанов, занимавшихся промыслом. Красота. Пожалуй, он задержится здесь на пару дней. Расположился под обрывистым берегом, рядом с маленьким каменистым пляжем, в небольшой пещерке сложил свои вещи, а сам в одних трусах вышел наружу, впрочем, оружие, копье и меч взял с собой. Поплавал и позагорал в волю, затем решил добыть что-нибудь на обед. Крупная стая уток, кормившаяся неподалеку, оказалась весьма кстати. Выбрался на берег и прокрался, скрываясь за кустами, поближе. Удар волшебным копьем. Неудача. Утка буквально взорвалась, а остальные порскнули в небо. Пока подплыла следующая стая птиц, пришлось ждать почти два часа. На этот раз это были гуси. Очень здоровые гуси, прямо лошади. На этот раз никакой магии, решил воспользоваться копьем. В первый раз для такого оружия утка была слишком мала, поэтому и решил, что магия справится лучше, а утка взорвалась как граната. Уже по привычной схеме подкрался к гусям, скрываясь за кустами. Выбрал ближайшего гусака. Красивая птица, даже жаль убивать, но все равно придется, голод не тетка, кроме сухарей, маленького узелка с пшеном никакой другой пищи нет, не считая приправ. Сосредоточился. Медленно, медленно отвел руку с копьем, расстояние почти предельное для такого оружия. Выбрал момент, когда птица смотрела в другую сторону. Бросок. Копье с хрустом буквально врубилось в туловище гуся, ближе к шее. Широкое лезвие бывшего тесака глубоко вонзилось в птицу и, видимо, сразу убило ее, поскольку гусак всего пару раз дернул крыльями и сразу затих. Неожиданно, в отличие от уток, гуси не стали далеко улетать, а даже попытались не дать ему забрать добычу. Пришлось тащить гуся с застрявшим в нем копьем, по пояс в окровавленной воде, отмахиваясь мечем от разъяренных сородичей жертвы. Вытащив гуся, с трудом достал из него копье. Оказалось, он почти перерубил его пополам. Птица был настолько большой, что тащить его до лагеря было жутко неудобно, огромные крылья цеплялись за все, что можно. В лагере тоже хватило возни, он даже зарекся иметь дело с такой огромной добычей. Кстати, очков опыта что с гуся, что с утки упало совсем немного, с гуся чуть побольше, но именно чуть. Зато супец получился такой, что сразу заставил забыть все неудобства: соль в меру, несколько травок и чуть-чуть пшена. Голову и требуху бросил под берег прикормить рыбу, да и насчет раков поинтересоваться. Несмотря на большое количество вкуснейшего, хоть и жирного мяса, плюс бульон, съел почти все, оставил только шею, одну из ног и кусок грудки. Больше в этот день он ничего не делал, просто физически не мог. Вообще заметил некоторые странности именно с питанием. Пройдя целый день, перекусив сухарем, после проведя ночь и еще следующий день, ни разу не почувствовал даже легкого голода. Но когда сел есть, то ел и ел, и съел бы всего гуся, если бы не опомнился, и главное не изжоги, не чувство тяжести, только сытость. Это либо особенности виртуальности, либо организм эфири. Ладно, разберемся. Утром проснулся в хорошем настроении, как всегда в этом мире. Сделал утреннюю разминку, позавтракал, искупался и пошел осмотреть то место, куда вчера сбросил требуху. Очень уж оно было похоже на другое место на Увильдах, где он в детстве с дедом собирал раков. По аналогии и здесь была надежда, что здешние раки любят такие же места, как и их настоящие визави. Надо сказать, надежды и дедова наука не подвели. Раков было около дюжины, на вид, обычных, но с кошку размером. Убил одного, с трудом пробив панцирь копьем. Даже один рак занял весь котел. Через полчаса, оторвавшись от нежнейшего белого мяса, решил, что пора заканчивать с этой жрачкой, а то вчера гусь, сегодня рак, ясно, что от голода здесь он не умрет. Пора двигаться дальше и пошустрее. За день успел дойти до искомой реки, она оказалась ближе, чем он думал. Вечером удалось сплести две верши из ивовых веток и поставить на мелководье. Верши получились не ахти какие, сказывалось отсутствие практики, но судя по ракам, рыбы здесь должно быть много. Такой же уютной пещерки, как была на прошлой стоянке, не нашел, и по уже привычной схеме устроился в середине кустарника, перекрыв ход копьем. В общем, о следующих трех днях мало что можно было рассказать. Утром размявшись, помывшись и покачав голос лиса, завтракал и двигал по руслу реки. Вечером ужинал тем, что осталось от завтрака, ставил переносимые с собой верши и ложился спать. Утром, проверив верши и выставив их из воды, чистил и нанизывал рыбу. Пока она доходила над углями, оставшимися после ночного костра, начинал разминаться. И так по кругу, нехитрый ритм. Заблудиться он не боялся, река текла прямо, прошедший путь оставался на карте, а через сутки пути показались верхушки гор, становившиеся все ближе и ближе. Еще пара дней и он будет на месте, можно будет начинать кач. Некоторое время его мучили сомнения, как относиться к убийствам разумных существ. Да, ясно, что это странички машинного кода, но и люди в конце концов представляют из себя лишь цепочки ДНК. А он собирался прожить здесь остаток своих дней и с первых же дней старался воспринимать все здешнее как свою новую жизнь, а не как игру, если относиться к окружающим, как к тупым мобам и неписям так не получится. Даже хотел выбрать какой-нибудь ремесленный класс, но хорошенько подумав и вспомнив свою жизнь, понял, что не сможет жить тихо, мирно и скучно. С воинской стези ему не слезть, именно поэтому остался в армии, когда другие уходили, и поэтому же пошел в наемники. В конце концов, поэтому решился на погружение в виртуальную реальность, а не стал доживать хоть и калекой, но в привычной и устоявшейся обстановке. Так что приезжая в Рим, поступай как римлянин, буду следовать правилам этого мира. В форте он наслушался историй, как гоблины нападают на пограничные поселения, патрули, караваны. Бывает, что собравшись огромной ордой, они проходят и дальше в более обжитые земли, и нет никому пощады. Рабов гоблины не берут, всех убитых и пленных ждет котел. Так что это не самый худший вариант для прокачки, жалости такие существа не вызывали ни в малейшей степени. Утро четвертого дня начиналось как обычно, но пройдя всего минут 20, все тем же лесным чувством понял, что что-то не так. Птицы замолчали, кстати, на него они совсем не реагировали, совершенно его не боясь, видимо, опять расовая особенность. Двинулся вперед уже с осторожностью, стараясь ступать как можно тише и прислушиваться. Метров через 200 услышал шум. Еще через полсотни метров шум сложился в голоса. Положил верши и сумку под корень приметного дерева, забросал листвой и осторожно прокрался вперед. Глава 9. Притаившись за деревом, Дрим впервые наблюдал за теми, на кого шел охотиться в горы, в самой что ни на есть естественной среде, то есть за гоблинами, взявшими добычу и готовящимися употребить ее в пищу, немного поиздевавшись над ней. Всего гоблинов было 14 голов, двое посолиднее. Один из этих двоих, судя по обилию разных амулетов, более яркой одежде и деревянной палке с надетым на нее черепом, был шаманом, по крайней мере вполне соответствовал этому типажу. Второй, пониже ростом, но коренастый с длинными как у гориллы руками, держащими топор, и странным мешком за спиной с торчащими из него палками, нет, дротиками, с железными наконечниками. Голову горелорукого венчал помятый железный же шлем, 12 других на их фоне как-то не смотрелись, какие-то тощие, мелкие, измазанные одноцветной грязью, без каких-либо доспехов, вооруженные прощами, дубинками, и у пары такие же дротики, как у старшего, но с костяными наконечниками. Опознание на такой дистанции не работало, поэтому оставалось лишь строить предположение, что это за отряд. Добычей являлись странные существа, поросшие коротким мехом, еще более мелкие, чем их пленители. Сначала он принял их за животных, но потом рассмотрел, у некоторых из них, пояса и заплетенные косички. Непонятно было, почему они лежат и не двигаются, только скулят. Шаман. Видимо, дело в шамане, какое-нибудь парализующее заклинание. Тем временем часть тощих гоблинов занималась костром, другая часть, награждая пленников пинками и ударами, поочередно подносили их к главарям, пока те не выбрали одного. Тут же потащили выбранного к костру. Дримму вдруг совершенно ясно стало предназначение хорошо обструганного ствола ясеня, который держал один из стоящих у костра гоблинов. Вертел. Руки сами собой перебросили из-за спины арбалет, взвели его и наложили болт. Но вмешиваться или нет, он еще не решил. Все-таки 14 против одного, многовато. Все сомнения отпали, когда мохнатое существо разглядело, куда его тащит, и заревело совершенно детским, девчачьим плачем. Первый выстрел он отправил не втащивших ребенка, а в спину шаману, постаравшись, чтобы на директрисе выстрела был железношлемный гоблин. Неизвестно, была ли у шамана какая-нибудь пассивная защита от метательного оружия. Если и была, то она не смогла остановить тяжелый арбалетный болт с стальным наконечником, пробивавший 2 5-сантиметровые дубовые доски со 100 шагов. Тут было не больше 30, а Дрим тем временем предельно быстро заряжал свой агрегат. По ушам ударил дикий рев, бросил взгляд на поляну. Шаман стоит, будто кол проглотил, за ним катается по земле и орет во всю мощь железная шапка, прочие гоблины растерянно оглядываются вокруг, их жертвы затихли. Похоже, пока его не заметили, даже не поняли, что происходит. Болт на ложе, и снова взгляд на поляну. Железная шапка уже не орет, а хрипит и слабо дергается. Шаман как раз выбрал этот момент, чтобы повернуться, поднять над головой посох и открыть рот. Похоже, придется еще раз стрелять. Нет. Изо рта вместо заклинаний хлынул щедрый поток синей крови. Вот интересно, гоблины зеленые, а кровь у них синяя. Какая только ерунда не лезет в голову. Вместе с фонтаном из глотки, как вентиль сорвало, ударило еще 2 фонтана из груди и спины. Шаман еще падал, как Дрим выпустил смерть в одного из стоящих у костра и тут же нырнул за дерево, взводить арбалет. В следующий раз он вышел навстречу яростно вопящим и приближающимся врагам в полной боевой готовности. С наложенным барьером, прикрывшись щитом, сопертым на верхний край взведенным арбалетом, выстрелили противостоящие стороны одновременно. Он, сделав выстрел, выпустил арбалет из рук, позволив ему упасть на землю, и закрылся щитом, но недостаточно проворно. Один из камней, выпущенных противниками, скользнул по шлему, сработал барьер, погасив часть урона. Остальные камни и пара дротиков пришлись в щит. Разгоняя муть в глазах усилием воли, метнул 2 волшебных копья и, подхватив реальное копье, прислоненное к дереву, ринулся в рукопашную. Стремительный рывок и тяжелый щит, помноженный на массу тела, буквально сносит с ног сразу 3 довольно хлипких противников. 2 отлетели в сторону, а 1 оказался у него под ногами. Правой ногой на левую ногу лежащего, до хруста, левой ногой, на грудь и удар копьем вниз, метил в шею, попал в рот. Тоже неплохо, плохо, что гоблин рефлекторно сомкнул челюсти. Резкий рывок, пока зубы, вырванные копьем, еще в воздухе, резкий секущий удар нижним краем щита по ноге следующего. Взмахом копья в это время отогнал остальных. Вперед, не останавливаться, не стоять на месте, не давать себя окружить. Выпад. Один из зеленых заверещал, корчаясь на копье, пинком сбил с ног другого, принял на щит несколько ударов, пока стряхивал с копья тело. Удар в спину. Один из ублюдков сумел зайти сзади и метнуть дротик, благо что барьер хоть и приказал долго жить, но функцию свою выполнил, смягчив удар и не дав пробить доспех. Эта сука метала не свои хлипкие костяные, а позаимствованные у уже убитого в самом начале старшего гоблина. Второй дротик отбил щитом, заодно врезав пяткой копья самому шустрому из оставшихся за спиной. Чтобы достать метателя, пришлось самому метнуть копье. Внезапно, из неудобного положения, снизу вверх, попал в живот. развернулся к оставшимся, одновременно разматывая кистень. Все происходило так быстро, что не оставляло ни мгновения на мысли, только инстинкты и навыки. Четверо уже изрядно помятых противников не спешили нападать, до них явно стало доходить, что победы в этом бою им не видать. Но их все равно было больше, переглянувшись они стали расходиться, чтобы атаковать с разных сторон. Не получилось. Дрим резко взмахнул кистенем сверху вниз, гоблин отшатнулся, думая, что сумел увернуться, но каменный шар с хрустом раздробил его стопу, а нижний окованный край щита опустился на затылок согнувшегося от боли калеки. Разворот и выпущенный из рук кистень, как из пушки, сносит следующего. Перехватив щит по бокам снизу, страшным ударом сбивает предпоследнего. Последний в это время вовсю драпает, но недалеко, пригодился бонус на метание ножей. Первый нож воткнулся в район поясницы, второй, более точно под левую лопатку, там ли сердце у гоблинов неважно, третий нож, под правую, мечем дважды ткнул лежащего, сбитого щитом и находящегося в нокдауне. Предпоследний, получивший кистенем, корчился и пускал кровавые пузыри, не жилец, добил волшебным копьем пытавшегося отмахиваться раненого с переломанной ногой. Потом подошел к метателю дротиков, он был еще жив и крепко сжимал древко копья, взялся за древко и вместо того, чтобы выдирать, всунул его глубже. Гоблин засучил ногами, Дрим резко повернул, глаза закатились и руки трупа разжались, выдернул оружие вместе с какими-то синими трубками, намотавшимися на наконечник. Стряхнув кишки с копья, вытер его о траву и пошел осматривать остальных убитых. С трупами было просто, больше никого добивать не пришлось, а вот с добычей наметились сложности. Самая ценная добыча, дротики старшего гоблина, его же топор и шлем, были из железа, поэтому при переноске давали сильный дебаф. Да, похоже, эта железная проблема будет преследовать всю оставшуюся жизнь. Надо что-то придумать. Еще у старшего был кошель с монетами. 5 серебряных и горсть мелочи. У шамана денег не оказалось, зато было много разных побрякушек, в большинстве своем бесполезных для него, дающих бонус к магии только гоблинам, но все же пара амулетов на выносливость и ловкость заняли свое законное место у него на шее. Шаманский посох тоже имел жесткую расовую привязку, но как и амулеты годился на продажу. Еще были многочисленные мешочки с травами и порошками, все полетело в сумку. Молодые гоблины ничем не порадовали, куча дубин и грубых ремней с камнями, представлявших собой пращи со снарядами, стоили бы от силы несколько медиков, поэтому не стал возиться с этим хламом, а больше у них ничего и не было. Все время, пока он шмонал трупы и занимался сортировкой добычи, мохнатые лежали тихо-тихо. Может быть, надеялись, что о них забыли. Видимо, заклинание паралича, или чем там их приложил шаман, все еще действовали, поскольку ни один не попытался убежать или уползти. Все же магия слабела, потому что когда он внезапно схватил подмышки несостоявшуюся кандидатку на гриль и поставил ее перед собой, она, пискнув, осталась стоять, лишь немного покачиваясь. Сперва применил опознание. Ребенок народа Квилья, уровень 4. Так ясно, что ничего не ясно. Не в реале шерстя информацию по серединному миру, ни здесь, никто не упоминал ни про каких Квилья. Впрочем, это не так уж и удивительно, учитывая, что этот мир даже сейчас был много-много-много больше Земли и продолжал увеличиваться. Сотни команд создавали расы, народы и страны, либо беря за основу уже придуманное кем-то, либо реализуя собственные идеи. Конечно, они консультировались друг с другом, чтобы не допустить слишком сильных противоречий, но все равно простор для творчества был очень велик. «Ты кто?» – задал вопрос на общем стоявшей перед ним малышке. Кроме стука зубов не дождался ответа. Попробовал задать этот же вопрос на эльфийском, и снова лишь испуганное хлопанье глазами, но, по-видимому, более осмысленное. Показалось, что в глазах мелькнули и другие чувства, кроме страха, но понимание не входило в их число. А вот язык Фири нашел какой-то отклик, поскольку ранее молчавшая малолетняя представительница народа Квилья разразилась бурной речью, с трудом им понимаемой, поскольку слова Фири в ней присутствовали, но в явном меньшинстве. Жестами попросил ее говорить помедленней. Общение пошло, но большей частью с помощью все тех же жестов, рисунков на земле. А ясоводротиком, данным ей в качестве рисовалки, пыталась что ему объяснить. Слова играли лишь третьестепенную роль. По-видимому, именно то, что он дал оружие, окончательно убедила ее в добрых намерениях такого страшного незнакомца, и юная Квилья поверила, что с ней не поступит как с гоблинами раньше. В общем, с трудом удалось понять, что эта группа детей, решивших набрать каких-то редких то ли трав, то ли ягод, возможно и того и другого, чтобы доказать, что они уже взрослые. Искомое произрастало только в этом районе леса, по крайней мере девочка была в этом уверена. Вот так группа соискателей взрослого статуса, самовольно, оказалась в этих местах и попала в лапы шамана с приснами. Кстати, гоблины находились здесь примерно с той же целью, доказать, что они готовы стать полноценными членами племени, но более организованно и под присмотром старших. Дальше все было просто, детишки увлеклись сбором того, что им было нужно, и опомнились, когда уже падали под воздействием заклинания. Пока он беседовал с Исовой, тараторившей без умолку и вовсю освоившей рисование подаренным дротиком, остальные детишки собрались вокруг них, видимо, заклинание окончательно перестало действовать.